Я слышу вновь твой нежный голос, нежный голос, нежный голос. Твоя печаль сейчас со мной. Почему в ночи пустой? Звезда свечой, звезда слезой погасла. Я слышу вновь твой нежный голос, неземной голос, неземной голос. Твоя мечта сейчас со мной.